окончательного слияния с окружающей его новой обстановкой и чувствовал себя в положении человека, который, расставаясь с чем-нибудь и сознавая, что расставание не даст ему ничего, кроме облегчения, все же сожалеет о том, что покидает. Он чувствовал себя теперь еще более одиноким, чем когда-либо. Он прошелся по комнате. На стене висел портрет Франчески, а под ним фотография Рекса. Тони посмотрел на лицо Франчески. Нельзя было сказать, чтобы он забыл ее, но за последний год вспоминал нечасто. Целых 8 лет прошло с тех пор, как ее не стало. «Какая она была хорошенькая», — подумал он, — «такая же красивая, как на портрете». К нему опять вернулось сознание обрушившегося на него несчастья. К чему вспоминать? За последнее время он выработал себе особую сноровку, когда не хотел о чем-нибудь думать, как-то захлопывал в своем мозгу особую дверку и не пропускал в нее назойливых мыслей. Так он поступил и сейчас. Это было необходимо. Иначе сознание своего одиночества подступало к нему со всех сторон, и это было ужасно. Иногда, впрочем, и эта уловка не помогала, и мрачные призраки протягивали к нему из темноты свои руки. Тони стал смотреть в парк, под которым раскинулось темное небо, усыпанное звездами, как драгоценными камнями. В течение своего пути он ставил перед собой цель вновь заняться своими фермами, вести хозяйство и жить только для этого. Теперь ему было приятно сознание, что он может все это осуществить. Внезапно вспомнился Паскаль. Ему показалось странным, что его чувство к Паскалю не изменилось. Пан совсем не подходил к его теперешнему настроению. Вот Чарльз – другое дело. Его бы он повидал с удовольствием. Гревель сказал Джи с лукавой улыбкой. Его пример – отнимает всякое очарование, которым окружают разбитые сердца. «Он заторможен», — быстро ответила Джи. «Это трагедия, и я не нахожу в этом ничего забавного». Ее страшно тревожила мысль о том, что будет дальше. Она мучилась за Рекса и за Дору, которую тоже успела искренне полюбить. Она знала, что ей придется очень скоро поднять вопрос о своем отъезде, и не могла примириться с тем, что ее любимец Рекс будет находиться в зависимости от такого отца. Всю ночь Джи пролежала без сна, а утром, лишь только она начала засыпать, так, по крайней мере, показалось бедной Джи, пришел Рекс. Он приходил к ней каждое утро, когда ей подавали чай, и сегодня по своему обыкновению явился босиком в пижаме. «Мне нравится, как у вас пахнет», — сказал он, вступая в разговор. «В вашей комнате пахнет, как и от вас, сандаловым деревом и цветами». Он соскользнул со своего стула, немного прихрамывая, подошел к ее туалетному столу и попрыскал на себя из пульверизатора жасминовыми духами. «Я люблю смотреть на вас, когда вы в постели», — заметил он. — Вот Эмилия — совсем другое дело. Она в постели прямо страшная. — В самом деле? — рассеянно сказала Джи. — Да, в самом деле. У нее в волосах бумажки, а вы такая прелесть. Ты льстишь мне. — А разве вы этого не любите? — спросил он, запуская ложку в вазочку с вареньем. Джи рассмеялась. Он был такой забавный, и все в нем было так мило и естественно. Он посмотрел на нее, облизывая ложку. «Ну вот, хорошо. Я страшно люблю, когда вы смеетесь. У вас глаза блестят, как черные звездочки». «Разве ты когда-нибудь видел черные звезды?» — спросила Джи, делая вид, что рассматривает письмо. «Нет, но я могу их себе представить». «Ты... можешь еще что-нибудь представить себе, похожим на черные звезды?» «Да, зрачки глаз Доры. Дора хорошенькая, на нее тоже приятно смотреть».